И нечего удивляться. Так уж им было задумано, и, пожалуй, это единственное, что могло сработать. Разделаться с нами быстро, прежде чем кто-то собьет его с ног. Будь нас поменьше, он боролся бы до конца, но нас осталось семеро, прежде чем он окончательно обессилел. И как всякий нормальный человек отступил, когда вы поняли, что не сможете победить, — торжествующе заключила она. Ян негодующе фыркнул. А я никогда и не утверждал, что у него не бывает просветлений. Чушь! Говорю тебе, он уже не ребенок. Признайся, что просто пытаешься его очернить. Признаюсь, что я с удовольствием наблюдал его на ринге. Ну и здорово же он дерется. К сожалению, это еще один довод против него. Это еще почему? Потому что он может искалечить тебя, если потеряет контроль над собой. Сегодня он показал нам всем, что вполне может убить тебя одним ударом. Мелисса вскочила и, стиснув кулаки, метнулась к двери. Если я отказываюсь гадать, что было бы, да как было бы, моя жизнь — это моя жизнь, без всяких «если», так и передай братцам. Глава 30. Кимберли сердится на него. Вернее, трясется от злости, убить готова. Локлан пытался ее улестить, но ничего не вышло. Впрочем, и неудивительно. Тревога за Мелиссу едва не лишала ее рассудка, и она была вне себя от беспокойства с той минуты, как получила записку Яна. Кимберли хотела немедленно отправиться в Лондон и выяснить, что происходит. Локлан уже назначил отъезд на следующую неделю с тем, чтобы за эту срочно переделать все дела, включая несколько важных встреч. И как ни старался, не мог покинуть Шотландию раньше этого воскресенья. Но жене казалось, что он непростительно медлит, поэтому она срывала на мужа дурное настроение. Она даже попыталась уехать одна. Но тут же взбесился Локлан и строго-настрого запретил нос из дома высовывать. В отличие от нее, он не так уж и расстроился, получив послание Иэна. Впрочем, возможно, это очередная глупость, вроде той, когда милые родственники отпугивали всех ухажеров у Мелиссы. Линкольн Бернетт не таков. Ему понравился этот человек. А братья Кимберли, как всегда, поднимают много шума из ничего. Локлан не сомневался, что легко сможет все уладить. Но Кимберли волновало вовсе не поведение ее родни, а состояние Мелиссы. Она не выносила, когда дочь расстраивалась. Именно это лишало ее разума, и ее гнев на мужа был ничем по сравнению с той яростью, которая грозила обрушиться на братьев. На этот раз они перешли все границы. С чего это вдруг они оказались в Лондоне? Только Иену VI было велено сопровождать Мелиссу, а на этот раз они обидели ее малышку. Что бы они ни сотворили, им не следовало этого делать. И уж она позаботится о том, чтобы отныне им ничего подобного в голову не приходило. Она так и сказала, прежде чем перестать разговаривать с Локланом, так что путешествие на юг вышло крайне неприятным. Локлан то и дело вздыхал. Кимберли не обращала на него внимания. Его Кимбер с прямой как палка спиной, чопорная, застывшая, представляла довольно забавное зрелище. Но у него становилось плохо на душе, когда она злилась на него, да еще за проделки своих братьев. Правда, последнее случалось довольно часто, к несчастью. Поэтому в данный момент и он был не слишком доволен Макферсонами. Жаль, что отцу Кимберли взбило в голову собрать всех своих бастардов под одной крышей. Живи они по отдельности, не мозолили бы глаза так часто. Но вместе они представляли собой настоящий чирий на заднице. Кимберли не улыбнулась, даже когда карета вкатилась на улицы Лондона. Однако по мере приближения к дому Сент-Джеймсов она стала выказывать некоторые признаки нетерпения. Как ни странно, первое, что они услышали, был смех Мелиссы, который родители легко узнали. Локлан победно взглянул на жену, словно хотел выпалить: «Говорил я тебе».